Глава вторая. Схватка на Крымском мосту. Прошло 3 года после злоключений, постигших Флегонта Морошкина и Вадима Мостовикова в таинственном подземелье древнего Чертолья, как вновь им довелось быть участниками необычайного события. А случилось это в мае 1936 года на Крымском мосту. Руководитель передвижки старого Крымского моста Кирилл Меркулов, создавая группу специалистов для предстоящей инженерной операции, сохранил свой коллектив, участвовавший в разработке проекта передвижки моста. Группа состояла из молодых талантливых инженеров, в которую входили Евгений Калиманов, Зоя Павлова, Георгий Коненко, Евгений Варшавский, Сергей Ишутин и студент строительного института Иван Харин. Меркулов дополнил группу, включив в нее Вадима Мостовикова, временно откомандированного из метростроя, которого он лично знал. По рекомендации Вадима в группу вошли также техники Валентина Любимская и Флегонт Морошкин. Когда подготовительные работы по передвижке моста были завершены, инженер Меркулов пригласил участников будущей операции на техническое совещание по случаю предстоящей репетиции и пробного подъема мостовой фермы, отрыва ее от каменных опор, на которых она простояла более 60 лет. На совещании, состоявшемся 22 мая, Вадим Мостовиков был назначен заместителем руководителя передвижки моста. Флегонт Морошкин получил назначение на должность помощника инженера Меркулова по левобережной эстакаде. Диспетчерами к нему назначили на контрольном пункте эстакады техника Любезникова, а у Лебедки — Попова. Валентину Любимскую определили диспетчером контрольного пункта правобережной эстакады, где помощником Меркулова стал студент Харин. Остальные специалисты коллектива также получили назначение на ответственные участки инженерной операции. Участники совещания с любопытством оглядели диспетчеров, внимание привлек резкий контраст между ними. Техник Попов — молодой, улыбчивый, худощавый парень. Любезников, напротив, солиден, хмур и в летах. Рыжеватые борода и вислые усы, рыжая густая шевелюра, очки в черной роговой оправе с темными стеклами. Флегонт слышал от сотрудников управления строительства Крымского моста, где Любезников работал техником-нормировщиком, что в группу по передвижке он включен по протекции какого-то высокого начальства. Огласив состав участников передвижки, инженер Меркулов еще раз повторил обязанности назначенных исполнителей репетиции и объявил время ее начала. К полудню, после окончания совещания у Меркулова, 80 участников передвижки заняли свои рабочие места. Флегонт Морошкин, Вадим Мостовиков, Зоя Павлова и Иван Харин, находившиеся на площадке пульта управления, с нетерпением ожидали команды. Издали вся конструкция, установленная над рекой, походила на огромный фантастический струнный инструмент. Вскоре пришел Кирилл Николаевич. Он не спеша осмотрел немудреные приборы, которыми был оснащен пульт управления передвижки. Затем окинул опытным взглядом все надводное хозяйство — эстакады, лебедки, тросы, проверил световую сигнализацию и телефонную связь. Толпившиеся и гомонившие беспокойные и любопытные москвичи на набережных, осматривая диковинные сооружения, увидев инженера Меркулова, занявшего место у пульта, разом стихли. Раздалась команда «Приготовиться!». На крыльях моста загорелись желтые сигнальные огни светофоров. Через минуту последовала вторая команда «Приступить к натяжению тросов!». Желтые огни сменились зелеными. В ту же секунду застрекотали шестеренки лебедок, медленно натягивая провисшие тросы. Прозвучала еще команда «Приступить к обжатию левобережных домкратов». Следом за ней донеслось равномерное позвякивание зубчатки домкратов. Как только тросы натянулись до предела, загорелись огни красных светофоров, и лебедки затихли, работали только домкраты. Вскоре с наблюдательного поста инженер Калиманов сообщил по телефону о появлении трещины в асфальте на проезжей части моста. Сообщение было принято к сведению, но работу домкратов Меркулов не остановил. Когда левобережное крыло мостовой фермы поднялось на 10 мм, по команде Меркулова подъем прекратился. В работу были включены правобережные домкраты. Они работали, пока правобережное крыло фермы, поднимаясь, достигло одной отметки с левым крылом. Такая же операция была проделана со средней, надводной частью мостовой фермы. Так было отделено пролетное строение от каменных опор, испытаны домкраты, лебедки и тросы. Генеральная репетиция явилась важным этапом работы перед невиданной инженерной операцией, в которой могли таиться всякие неожиданности. Меркулов, поблагодарив всех участников репетиции за слаженную работу, объявил перерыв до полуночи, с тем, чтобы передвижку начать в полночь под воскресенье. Сенсацией для москвичей того дня явилась не генеральная репетиция, которая прошла почти незамеченной, а то, что во время нее движение транспорта и пешеходов не прекращалось. Трамваи громыхали по рельсам, ехали автомобили, шли люди, посматривая на широкие трещины в асфальте с опаской, катили на своих пролетках последние московские извозчики. Москвичи оживленно обсуждали невиданные события. Зная, что есть трест по передвижке зданий, который в Москве не передвинул еще ни одного дома, некоторые скептики говорили: очередная фантазия. Как можно передвинуть длинный стальной мост, стоящий на неподвижных каменных опорах? При первой же попытке, как только ферма моста стронется с места, она развалится и рухнет в реку, похоронив в ней передвижников с их начальником. На Москву опустилась тихая теплая ночь. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького затихла музыка и погасли огни. Прошли последние трамваи по Крымскому мосту, движение транспорта было перекрыто, и автогенщики перерезали трамвайные рельсы. Во втором часу ночи участники передвижки были на своих местах. На всю жизнь запомнилась Флегонту и Вадиму впечатляющая панорама над Москвой рекой в эту ночь, когда они заняли свои рабочие места на площадке пульта управления. Вот на крыльях моста вспыхнули желтые огни светофоров, а следом за ними зажглись зеленые, и 20 мощных гидравлических домкратов, установленных на каменных опорах моста по команде домкрата и Вира, начали подъем пролетного строения. Равномерность подъема, как и во время генеральной репетиции, контролировалась по донесениям диспетчеров, получающих информацию из постов наблюдения. Эта операция продолжалась в течение дня. К утру стальная махина поднялась на 15 сантиметров, к 2 часам дня на 30, к концу дня на заданную высоту 66 сантиметров. Затем рабочие подвели под поднятые пролетные строения 6 железных кареток, установленных на катках, лежащих на рельсах эстакад, и опустили его. Так была закончена подготовка к передвижке. Еще одна ночь пролетела незаметно. В 4 часа утра, когда солнце не успело взойти над крышами Москвы, раздался сигнал подъема. Заняли свои места лебедчики, диспетчеры, инженеры, техники, рабочие по укладке катков. Появились, несмотря на ранние часы, первые наблюдатели, истинные москвичи, которые никогда не прозевают важные события в своем городе. Наблюдателей с каждой минутой становилось все больше. О предстоящем событии многие знали из публикации в «Вечерней Москве». Одни шутили, смеялись, другие затевали хоровые песни, как на большом всенародном празднике. Третьи с удивлением смотрели на оторванное от опор пролетное строение, и все с нетерпением ожидали момента, когда оно тронется и покатится к новому пристанищу. Поблизости от моста на обеих набережных расположились ученые, инженеры, студенты технических вузов. Задолго до начала операции появились фото- и кинорепортеры. На левом берегу обосновался автофургон с большим раструбом, напоминавшим граммофонную трубу. Это была передвижная радиорубка, техническая новинка того времени, которая использовалась в исключительно важных случаях. В 4:26 загорелись желтые сигнальные огни светофоров, установленных на крыльях моста. Через 14 диспетчер доложил о готовности к началу операции правобережной стороны моста. Спустя несколько секунд поступило такое же донесение с речной эстакады. Минуло еще 15 томительных и напряженных минут, и свою готовность подтвердило левобережное крыло. Руководитель передвижки посмотрел на хронометр, лежавший перед ним на столе. Было 4:55. Он взял рупор, и тут же прозвучала команда «Приготовиться!». На геодезических вышках по обоим берегам реки и на эстакадах замерли геодезисты с контрольными приборами для фиксации равномерности движения пролетного строения и осадки путей на эстакадах. Участники операции, сосредоточив внимание на стрелках своих часов, сверенных с хронометром руководителя передвижки, с нетерпением ждали следующей команды. Над рекой стояла предутренняя тишина, лишь изредка слышались отдельные голоса рабочих. Наконец раздался голос из радиорупора. «Дорогие товарищи, этот весенний день, 24 мая 1936 года, навсегда останется в памяти участников передвижки и присутствующих здесь москвичей и гостей и войдет в историю мировой науки и техники. Наши специалисты совершат невиданную инженерную операцию, передвижку 4000-тонного пролетного строения Крымского моста на 50 метров вниз по течению реки. Впервые у нас в стране осуществится инженерная операция, которую поистине можно назвать восьмым чудом света. Пожелаем удачи участникам этой уникальной инженерной операции». Эти слова вызвали шквал рукоплесканий. В ту же секунду послышался перезвон кремлевских курантов. Над городом зашло огромное яркое солнце, возвещая начало дня, и тут же раздалась команда инженера Меркулова. «Внимание! Внимание! Мост к движению готов!» Через несколько секунд вторая команда: «Включить работу лебедки! Приступить к натяжению тросов!» Загорелись зеленые огни и застрекотали лебедки, медленно натягивая, словно струны гигантской арфы, провисшие за ночь тросы. Тысячи людей на набережных, никогда не видавшие подобного зрелища, замерли в напряженном ожидании. Шли томительные секунды. Легкая дрожь пробежала по ферме моста, последовал еле уловимый толчок, и стальная громадина, простоявшая неподвижно над рекой 6 с лишним десятилетий, с глухим стоном стронулась с места и плавно отправилась в свой необычный путь. Первые 2 работали без перерывов. За это время строение отъехало на 9. На специальном щите пульта появилась цифра 0,9, показывающая пройденный путь. Ферма моста наполовину переместилась на деревянные эстакады. Наступил ответственный момент. Чувствовалось заметное волнение среди консультантов, присутствующих при передвижке. Некоторые старые специалисты выражали сомнения. Как воспримут конструкция эстакад огромную нагрузку от пролетного строения? Не подведет ли старый грунт? Однако геодезисты, следившие за осадкой эстакад, никаких существенных отклонений от проекта не обнаружили. Меркулов был уверен в своих расчетах и в надежности эстакад, сваи которых упирались в пролегающую под ними монолитную известняковую плиту. Технический персонал тоже был спокоен, все контрольные замеры, которые они делали по ходу работы, соответствовали проектным расчетам. Стальная громадина уверенно перемещалась на свое место. От пристани близ моста отошел первый белый речной трамвайчик с красным флажком и, смело проплыв под повисшей над ним фермой моста, приветствовал горожан и строителей тремя продолжительными гудками. «Словно заяц под загородкой проскочил», — шутили москвичи. Толпы людей на набережных не убывали, а пополнялись сотнями любопытных зрителей. Москвичи с огромным интересом наблюдали за сказочным путешествием старого моста, дивясь тому, как шесть рабочих, вращая рукоятки трех лебедок, тянут огромную и тяжелую стальную махину. Старый мост служил людям более 60 лет, и даже был источником вдохновения. Юрий Олеша писал в 1933 году: «Крымский мост. Что может быть более захватывающего, чем ходьба по этому мосту? Мост висит, мы шагаем в воздухе, под нами голубая улица реки. Тут, думаешь, вода ведь белая, голубой цвет есть только отражение неба, и жаль, что нельзя, зачерпнув из реки, принести домой стакан голубой воды». Передвижка мостовой фермы осуществлялась успешно. 132-метровое пролетное строение послушно, легко и плавно перемещалось на стальных катках. Инженер Павлова, получая донесение с трех пунктов связи, отмечала на графиках красным, синим и зеленым карандашами движение фермы моста на каждой эстакаде с точностью до сантиметра. Руководитель передвижки внимательно следил за графиками, что давало ему возможность регулировать работу трех лебедок, обеспечивая их синхронность и равномерность движения конструкции, не допуская перекоса. К 10 часам пролетное строение было передвинуто на 34,8 метра. Руководитель операции объявил перерыв для отдыха. Во время перерыва на левом берегу, возле здания, в котором находилось управление строительства моста, появилась группа студентов-практикантов и строительного техникума, молодые и задорные, любопытные ребята и девчата, все в спортивных майках и со значками ГТО. Практиканты окружили Валентину Любимскую, недавнюю выпускницу строительного техникума. Она с увлечением рассказывала им о технических подробностях начавшейся операции. Флегон скромно стоял позади столпившихся студентов, но голубые глаза его сияли от гордости за любимую девушку. Ему так хотелось закричать, чтобы услышали все студенты: «Это моя любимая девушка, она моя невеста!» Это была чистейшая правда. Флегон и Валентина за прошедшие годы по-настоящему подружились и решили пожениться. Ждали только отдельные комнаты, которую администрация дворец строя обещала предоставить Морошкину в Левшинском переулке, близ Кропоткинских ворот, неподалеку от строительной площадки. Вскоре к практикантам подошел Вадим Мостовиков и поприветствовал ребят. «Помогать пришли? А что ж, и поможем, если надо», — ответил за всех бойкий парень из экстерников. Представив ребятам метростроевского инженера, Валентина намекнула, не без лукавства, что он большой друг Кирилла Николаевича Меркулова. Практиканты дружно навалились на Вадима Борисовича с просьбой представить их самому Меркулову, имя которого было тогда на устах всех московских строителей. Вадим махнул рукой. Была не была. И повел своих новых знакомцев на правобережную эстакаду, где руководитель передвижки осматривал ее. Вадим знал демократичный нрав и общительность Кирилла Николаевича. Когда Вадим подвел к нему дружную ватагу студентов, Меркулов приветливо поздоровался с молодежью и тут же доверительно и поучительно поделился своими огорчениями. «Хочу, коллеги, обратить внимание на досадную недоработку, на недопустимую и опасную небрежность. Видите эти забитые сваи под настилом эстакады? Они были немного короче других и предназначались для эстакады левого берега. Там они после забивки упирались бы в известняковые отложения, пролегающие ближе к поверхности земли. А попали укороченные сваи на правый берег, где отложения известняков залегают глубже. Прораб невнимательно отнесся к чертежам проекта и сваям, и вот вам результат, посмотрите». Вначале студенты ничего особенного не заметили. Тогда Кирилл Николаевич прутиком из проволоки показал на настил эстакады, на которую опиралось правобережное крыло пролетного строения моста, немного осевший по сравнению с контрольной сваей, не несущей нагрузки. Вот, видите, почти на 2 сантиметра осела эстакада. Ну, правда, в данном случае ничего существенного не произойдет, так как на всем 50-метровом пути предусмотрено постепенное повышение эстакады. Кроме того, это максимальная нагрузка на эстакаду, больше осадки не будет. Но нарушен важнейший принцип строительного производства — точность. Этот принцип строители должны соблюдать неукоснительно. Когда окончите техникум и будете сами строить, всегда внимательно изучайте чертежи и добивайтесь от исполнителей строжайшей технической точности и соблюдения всех требований проекта, ни на йоту не отступая от него. Иначе отступление от проекта станет у них и у вас привычным, а это очень опасно. В одном случае будет приводить к излишним затратам государственных средств, в другом может обернуться серьезной аварией или даже катастрофой. Точность — первая заповедь строителей. Студенты слушали знаменитого инженера, затаив дыхание. Вадим подумал с удовлетворением: вот какие замечательные наставники есть в нашей стране.